Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много, устройство выставок, конкурсов, все это проходило через ее руки. Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая. Решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения. Раз мать пишет, значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором. После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась. Сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейк за русые волосы и большие холодные глаза. Открыл сам Тимофеев, маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты. «Не раздевайтесь», — буркнул Тимофеев, — «а то замерзнете. Прошу». Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую. Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты. «Боже мой, какой холод!» — сказала Настя. Ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов в беспорядке, развешанных по стенам. «Вот, полюбуйтесь», — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. «Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары». «Вы не любите Першина?» — осторожно спросила Настя. «Выскочка!» — сердито сказал Тимофеев. «Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, моя милая, хитер, как кардинал!» «Покажите мне вашего Гоголя», — попросила Настя, чтобы переменить разговор. «Перейдите», — угрюмо приказал скульптор. «Да нет, не туда. Вон в тот угол. Так». Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал. «Ну вот он, Николай Васильевич, теперь прошу». Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый, сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. «А письмо-то в сумочке не распечатанное», — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. «Эх ты, сорока!» «Ну что?» — спросил Тимофеев. «Серьезный дядя, да?» «Замечательно», — с трудом ответила Настя. «Это действительно превосходно». Тимофеев горько засмеялся. «Превосходно!» — повторил он. «Все говорят, превосходно! И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку-то что? Здесь превосходно. А там, где решается моя судьба, как скульптора, там тот же Першин, только неопределенно хмыкнет, и готово. А Першин хмыкнул, значит, конец». «Ночи не спишь!» — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. «Ревматизм в руках от мокрой глины. 3 года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!» Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль. «Это все о Гоголе!» — сказал он и вдруг успокоился. «Что?» «Я, кажется, вас напугал, простите, милая, но, ей-богу, я готов драться». «Ну что ж, будем драться вместе», — сказала Настя и встала. Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности. Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился. Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны. «Куда там сейчас ехать?» — сказала она и встала. «Разве отсюда вырвешься?» Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней и положила письмо в ящик письменного стола. 2 недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение. «Ни черта у вас не получится, дорогая моя!» — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. «Зря я только трачу время, честное слово!» Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны. И в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке. Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть на скульптуру при электричестве. «Мертвый свет!» — ворчал он. «Убийственная скука! Керосин и то лучше!» «Какой же свет вам нужен? Невозможный вы тип!» — вспылила Настя. «Свечи нужны! Свечи!» — страдальчески закричал Тимофеев. «Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд!»